بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Следующий этап на пути Яка Нарбуду и Яка Настаин – это этап или состояние, которое называется Аль-Муракаба. Аль-Муракаба – ощущение наблюдения, ощущение контроля. Аллах Субхана ва Тааля говорит в суре Аль-Бакара: «Ва'ламу анна Аллаха я'ляму ма фи анфусикум фахзару». Знайте, что Аллах знает о том, что в ваших душах, так остерегайтесь же Его. Это указывает на необходимость все время остерегаться, ощущать контроль и наблюдение Аллаха Субхана ва Тааля. И говорит Аллах Субхана ва Тааля в суре Аль-Ахзаб: «Вакана Аллаху аля кулли шейин ракиба». И Аллах, Он контролирует все и наблюдает за всем. И говорит Аллах Субхана ва Тааля в суре Аль-Хадид: «Ва хуа маакум айна ма кунтум». И Он с вами, где бы вы ни были. Это тоже указывает на то, что Аллах Субхана ва Тааля, Он видит и слышит и контролирует все, что делает, все, что говорит, все, что происходит с человеком, как изнутри, так и внешне. И говорит Аллах Субхана ва Тааля в суре Аль-Алак: «Алам я'лам би анна Аллаха яра». Разве не знает он, что Аллах видит? И говорит Аллах Субхана ва Тааля в суре Ат-Тур: «Фа иннака би а'юнина». И ты на глазах наших. И говорит Аллах Субхана ва Тааля в суре Гафир: «Я'ляму ха'инат аль-а'юн ва ма тухфи ас-судур». Он знает взоры, бросаемые украдкой, и то, что скрывают сердца. И много других аятов, указывающих на то, что Аллах Субхана ва Тааля контролирует людей и все сущее, наблюдает за ними. Что касается сунны пророка, алейхиссалату вассалам, то достаточно привести хадис Джибриля, алейхиссалам, известный практически всем. В этом хадисе Джибриль спрашивает у пророка, алейхиссалату вассалам: «Маль ихсан?» Что такое ихсан? Что такое ихсан? И говорит пророк, алейхиссалату вассалам, ему: «Ан та'буда Аллаха ка аннака тараа». Это поклоняться Аллаху так, как будто бы ты его видишь. «Фа лям такун тара, фа инна уярак». Но даже если ты его не видишь, то он тебя видит. Все эти доводы указывают на необходимость этого состояния, состояния аль-муракаба, муракаба. То есть ощущение человеком постоянного контроля над ним со стороны Аллаха Субхана ва Тааля. Говорит Ибн-Аль-Кайм, аль-муракаба – это постоянное знание человеком и его убежденность в том, что Аллах Всевышний наблюдает за ним, за его внешним и внутренним поведением, за его внешними и внутренними действиями. Это знание, это убежденность – должны быть постоянными. Это и есть аль-муракаба. То есть муракаба – это плод чего? Плод знания человеком о том, что Аллах, Он контролирует его все время и наблюдает за ним, и смотрит на него, и слышит его. Что Аллах, Субхана ва Тааля, наблюдает за деяниями человека каждую секунду, все время. Каждый вдох и каждый выдох и каждый взгляд, все это под контролем Аллаха Субхана ва Тааля. И если человек обеспечен к этому, не задумывается об этом, значит, этот человек даже еще не вступил на этот путь, как положено, на пути Яка Набуду и Яка Настаин. Говорит Аль-Джарири такие слова: «Тот человек, чьи отношения с Аллахом не регулируются богобоязненностью и муракаба, то есть ощущением контроля Аллаха, то человек не достигнет никаких высот. То есть высот в плане религии имеется в виду, да. Так, тот, чьи отношения с Аллахом не регулируются богобоязненностью и ощущением контроля со стороны Аллаха, тот не достигнет высот. И говорят также знающие люди, тот, кто помнит о контроле Аллаха в своих мыслях, в своих помыслах, то есть ощущает контроль и наблюдение Аллаха в своих помыслах, над его помыслами, того Аллах защитит, даст ему защиту в его внешних движениях, в движениях его органа. И одного из знающих людей спросили, когда может пастух, когда сможет пастух отогнать овец своим посохом от пастбищ гибели? Когда это может быть? И он ответил, если он знает, что над ним есть контролер, если он знает, что над ним есть наблюдатель. Зунун сказал такие слова, он сказал, признаком того, что у человека есть это состояние аль-муракаба, то есть ощущение наблюдения и контроля со стороны Аллаха Субхану Тааля, признаком этого является то, что человек отдает предпочтение тому, что ниспослал Аллах, возвеличивает то, что возвеличивает Аллах, и считает незначительным и презренным то, что считает незначительным и презренным Аллах. Вот это признак муракаба, что у человека есть ощущение контроля со стороны Аллаха, наблюдение со стороны Аллаха. Он отдает предпочтение тому, что ниспослал Аллах, он возвеличивает то, что возвеличивает Аллах, и считает малым, незначительным и презренным то, что считает малым и незначительным Всевышний Аллах. Говорят также знающие люди, что «муракаба», сказали с вами, да, что такое, уже понятно, уже можно не повторять его значение по-русски. То есть это ощущение человеком наблюдения и контроля со стороны Аллаха, субхану ва тааля. Так вот, сказано, что «раджа», надежда, двигает человека к покорности, к богоугодным деяниям. Страх заставляет человека отдалиться от грехов, это слушание. А муракаба, ощущение контроля, ведет человека к пути познания истин, познания истины, познания реалий. Также говоря о муракаба, говорят знающие люди, что это забота сердца о том, чтобы все время замечать и не забывать об Аллах Субхана ва Тааля. Каждое мгновение при совершении каждого шага. Аль-Джарири сказал, это наша религия, и этот наш путь, он строится на двух важных вещах. Что твоя душа должна все время помнить о контроле Аллаха, а знание все время должно присутствовать в твоем внешнем поведении. Хорошо. То есть внутри твой нафс постоянно помнит о контроле Аллаха Субхану Тааля. А ильм проявляется все время в твоем, присутствует в твоем внешнем поведении. Ибрахим аль-Хаввас сказал по поводу аль-муракаба, что аль-муракаба – это очищение внутреннего и внешнего ради Всевышнего Аллаха. То есть очищение внутреннее человека изнутри и внешнее ради Всевышнего Аллаха. И говорят также, что лучшее, чего может придерживаться человек на своем пути, это аль-мухасаба. Мухасаба мы проходили с вами раньше. Это что? Самоотчет. И муракаба, ощущение контроля Аллаха Субхану ва Тааля. И подчинение деяний человека знанию. Три вещи. Лучшее, чего может придерживаться человек на своем пути. Это аль-мухасаба, это постоянный самоотчет. Это аль-муракаба, постоянное ощущение контроля Аллаха Субхану ва Тааля. и подчинение деяний чему? Знанию. То есть управление знанием, деяниями человека. И однажды Абу Хафс сказал одному человеку, он сказал ему: если ты садишься перед людьми, то тогда увещевай свое сердце и свою душу. То есть, если ты садишься вот так перед людьми что-то рассказывать им, тогда увещевай все время, пусть будет у тебя увещевание внутри. Увещевай свое сердце и свою душу, и да не обольстит тебя, и да не обманет тебя то, что они собираются вокруг тебя. Это собрание людей вокруг тебя пусть не обольщает тебя. Они контролируют и наблюдают за твоим внешним поведением. Аллах, Он контролирует то, что у тебя внутри. И единодушны знатоки в том, что ощущение человеком контроля Всевышнего за его мыслями, за его помыслами, то есть когда человек ощущает, что Аллах контролирует его мысли, его помыслы, это ощущение, оно является причиной ощущение контроля Аллаха за внешними действиями. То есть тот, кто ощущает и помнит то, что Аллах Субхану Таля, он контролирует то, что происходит у тебя внутри, того Аллах Субхану Таля хранит во всех его движениях, во всех его поступках, как внутренних, так и внешних. Мураакаба – это один из видов поклонения Аллаху Субхану Таля. Посредством его имен Ас-Самия – слышащий. Человек помнит о том, что Аллах Субхану Таля все слышит. Посредством его имени Аль-Басир – видящий. Посредством его имени Ар-Ракиб – наблюдающий, контролирующий. Посредством его имени Аль-Хафил – сохраняющий. Посредством его имени Аль-Алим – всезнающий. Если человек понимает смысл этих имен, если он поклоняется Аллаху посредством этих имен, вот тогда он и обретает это состояние, которое называется аль-мураакаба. Далее приводятся слова самого автора аль-маназиль, то есть имам аль-Харави, рахимахуллаху та'аля. Он говорит: аль-мураакаба даваму муляхазати аль-максуд, то есть это постоянное обращение человеком внимания, его память о том, кто является его целью. Итак, это постоянное внимание и память человека о том, кто является его целью. И он говорит о том, что мураакаба бывает трех степеней. И затем описывает первую степень. И говорит, что это мураакабатул хакки тааля фи сейри илейхи аля ад-давам. Первая степень – это постоянное ощущение контроля Всевышнего на пути к нему, которая включает в себя возвеличивание, заставляющее забыть, приближение, которое побуждает, и радость, которая стимулирует. Итак, ну, во-первых, мураакаба говорит, аль-харави – это что? Даваму муляхад аль-максуд. То есть постоянное обращение внимания и память человека о том, к кому он стремится, о том, кто является его целью. Мураакаба. То есть сердце человека, оно постоянно находится с Аллахом Субхану ва Тааля. Так охарактеризовал аль-Харави состояние аль-Мураакаба. И потом он говорит, первая ступень или первая степень – это что? Это постоянное ощущение контроля Всевышнего Аллаха на пути к Нему, включающее в себя, говорит он, возвеличивание, заставляющее забыть. Что это значит? Это значит, что сердце человека заполняется возвеличиванием Аллаха. Человек так возвеличивает Аллаха, его сердце настолько заполняется этим, что это заставляет его забыть о возвеличивании кого-то другого, кроме Аллаха Субхану ва Тааля. И оборачиваться, увлекаться кем-то, возвеличивать кого-то, кроме Аллаха Субхану ва Тааля. То есть настолько сердце полно возвеличиванием Аллаха, И когда его сердце находится с Аллахом Субхану Таалу, он не забывает это возвеличивание. Наоборот, это возвеличивание все время с человеком. Он все время возвеличивает Аллах. Когда человек находится, его сердце находится с Аллахом Субхану Таалу, это рождает любовь, рождает умиротворение и радость. Правильно? Но если при этом состояние человека не сопровождается еще и возвеличиванием Аллаха Субхану Таалу, а есть только любовь, есть радость от нахождения с Аллахом Субхану Таалу, то тогда человек выходит за границы поклонения и служения Аллаху. Тогда человек становится легкомысленным и безрассудным в своих отношениях с Аллахом Субхану Таалу. Потому что всякая любовь, которая не сопровождается возвеличиванием того, кого любит человек, это становится причиной отдаления от того, кого он любит. Это становится причиной падения в глазах того, кого он любит. Понятно? То есть, нахождение сердцем с Аллахом рождает любовь и радость, но обязательно должно сопровождаться все это при этом чем? Возвеличиванием Аллаха Субхану ва Тааля. Потому что просто любовь, не сопровождаемая возвеличиванием, она становится причиной отдаления от Аллаха. Становится причиной выхода человека за границы служения Аллаху. Если вы обратили внимание, слова Аль-Гарауи, касающиеся первой степени, они включают в себя пять вещей. Пять вещей. Первое, он говорит, движение к Аллаху. Помните это? Все время постоянное ощущение контроля Всевышнего на пути к Нему. То есть движение к Аллаху, Субхану ва Тааля, путь к Аллаху. Затем он говорит постоянство, включая в себя постоянство этого движения все время. Затем он говорит третье – это нахождение сердца с Аллаху, Субхану ва Тааля. Четвертое – это возвеличивание Аллаха, Субхану ва Тааля. И пятое – это возвеличивание Аллаха, или настолько поражаясь возвеличиванию Аллаха Субхану Тааля, как человек, что это заставляет его забыть о всем другом. Пять вещей, которые упоминаются в этих словах. И здесь он говорит в этих своих словах, давая характеристику первой ступени, мураакаба, он говорит, возвеличивание, заставляющее забыть, это мы разобрали, а потом он говорит, что? Приближение, которое побуждает. Что имеется в виду? Он имеет в виду, что человек, приближаясь к Аллаху Субхану ва Тааля, испытывает побуждение. То есть вот это приближение к Аллаху, оно побуждает человека к этим пяти вещам, о которых мы сейчас говорили. Это что? Движение к Аллаху Субхану Тааля, постоянство этого движения к Аллаху Субхану Тааля. Это нахождение сердцем с Аллахом Субхану Тааля, возвеличивание Аллаха Субхану Тааля. Так что забывает человек, возвеличивая Аллаха, возвеличивание всего остального. Вот эти пять вещей, к ним побуждает что? Приближение к Аллаху Субхану Тааля. То есть вот это приближение к Аллаху, оно побуждает человека возвеличивать Аллаха Субхану Тааля, так что человек забывает о себе самом или о ком-то другом. И чем ближе человек к Аллаху Субхану Тааля, тем больше его возвеличивание Аллаха, тем больше уход его от возвеличивания всего остального и отдаления человека от творений. И сказано еще, говорит имам Аль-Гарауи здесь, «Сурур аль-ба'ис», то есть радость, которая стимулирует. Что имеет в виду он? Имеет в виду, что человек, он испытывает радость. Это радость, это возвеличивание, это наслаждение, которое человек испытывает, приближаясь к Аллаху Субхану Тааля. Человек, приближаясь, следуя по этому пути, приближаясь к Аллаху, испытывает наслаждение. Наслаждение сердца. Радость. Испытывает усладу, то есть это приближение становится усладой глаз человека. И вот этой усладе не равно ничто. Ничто не может сравниться от вот этого сладостного ощущения человека, его приближения к Аллаху Субхану ва Тааля, от возвеличивания Аллаха Субхану ва Тааля. Такую сладость человек не испытывает ни от чего больше, и такое наслаждение ни от чего больше. С этим в этом мире не может сравниться ни одно наслаждение. Равного этому нет. И это ни с чем не сравнимо. Это одно из состояний обитателей рая. Один из знающих людей говорил, иногда бывают у меня такие состояния. То есть такая радость от нахождения сердца с Аллахом и от возвеличивания Аллаха Субхану ва Тааля. от приближения к Аллаху Субхану Тааля, что я думаю, что если обитатели рая находятся в таком состоянии, то это прекрасное состояние. То есть, даже если это уже их предельное состояние, то это уже благое и прекрасное состояние. Понятно? Конечно, вот эта радость, несомненно, она побуждает человека дальше идти на пути к Аллаху Субхану Тааля, продолжать этот путь, не останавливаться, тратить все свои усилия, стремясь к движению по этому пути, прилагая все свои усилия, чтобы получить довольство Аллаха Субхану Тааля. Если человек не находит этой радости, ничего подобного, если у него нет, тогда человек должен поставить под сомнение свою веру и свои деяния. Потому что иман, вера, дает человеку сладость, сладкое ощущение в сердце. И если человек этого не чувствует и не испытывает, значит, он должен вернуться назад и искать свет, посредством которого обретет сладость веры. Пророк, алейхиссалату ассалям, в своих хадисах упоминает о той сладости, о сладостном ощущении, которое испытывает человек, и наслаждении, которое испытывает человек, имея веру. Это наслаждение, пророк, алейхиссалату ассалям, связывает с иманом, и он говорит: «Зака та'маль иман, ман радия билляхи рабба, ва бил ислами дина, ва би Мухаммадин расуля». Ощутил вкус, сладость веры тот, кто удовольствовался Аллахом как Богом, как Господом, и исламом как религией, преданием себя Аллаху как религии, и Мухаммадом как посланником. Хадис, который передал имам Муслим. И сказал пророк, алейхиссалату ассалям: «Саласу ман кунна фихи ваджада халаватил иман». Есть три вещи. Если они есть в человеке, тогда он познал сладость имана. И сказал: «Ман кана Аллаху ва расулю ахабба илейхи мимма сивахума». Это когда для человека Аллах и его посланник любимее, чем все остальное. Второе. «Ман кана юхиббу аль-мар'а аль-юхиббу илля лиллях». Тот, кто любит человека только ради Аллаха. И третье. «Ман якрах айяуда филь куфр ба'да анказаху Аллаху минь». Тот, кто не хочет, для него ненавистно возвращение к неверию, после того, как Аллах спас его от неверия, так же, как ненавистно ему, нежеланно ему, чтобы его бросили в огонь. Если эти три вещи есть в человеке, тогда он воистину познал сладость и наслаждение верой. Говорит Нуль-Каим: «Я слышал, как шейх Усам Нутеймия, да почтит Аллах его душу, говорил: если ты не чувствуешь от благого деяния, которое ты совершил, сладость, наслаждение, благодушие в сердце, тогда поставь под сомнение это свое деяние, потому что Господь Всевышний, Он благодарный. То есть Он обязательно наградит того, кто совершил деяние искренне ради Него, уже в этом мире, вот этим сладким ощущением, которое присутствует в сердце, силой удовольствия, усладой очей. Если человек не чувствует этого, тогда его деяние, оно под сомнением. И деяние его, оно несовершенно и ущербно. То есть имеется в виду в том, что мы сейчас сказали, что радость, которую испытывает человек от поклонения Всевышнему Аллаху, от близости, приближения к Аллаху Субхану ва Тааля, что это для него услада очей, это побуждает его еще сильнее, стимулирует его поклонение и совершение им богоугодных деяний, угодных Аллаху. Это побуждает его быть еще более усердным на его пути к Аллаху Субхану ва Тааля. Это что касается первой степени. Вторая степень мураккаба, говорит имам Аль-Гарави, рахималлаху та'аля, это ощущение взгляда Всевышнего, алейкиссалам, это ощущение взгляда Всевышнего, проявляющееся и заключающееся в отказе человеком от противодействия, путем уклонения от возражения и ухода от легкомыслия. Итак, говорит он, вторая стадия – это ощущение человеком взгляда Всевышнего Аллаха. То есть, получается, этот человек помнит все время и ощущает, что Аллах, субхану тааля, его контролирует. То есть, как бы контроль над тем, что Аллах тебя контролирует. Муракаба. Это состояние ощущения человека называется муракаба. А то, что Аллах тебя контролирует, это тоже называется как? Муракаба. То есть, ощущением человека муракаба Аллаха. Взгляда Аллаха. То есть, человек постоянно помнит вот этот атрибут Аллаха, субхану тааля. Его атрибут какой? Муракаба. Атрибут Аллаха – муракаба. Что такое муракаба? Наблюдение, контроль, взгляд Аллаха, субхану тааля. То есть человек помнит постоянно об этом атрибуте Аллаха, субхану тааля. И это становится причиной сохранности человека изнутри и внешне. Внешне сохранность человека в том, что сохраняются его внешние действия. Внутренние – это оберегание помыслов, намерений человека, его внутренних движений, внутренних процессов. И сюда относится, говорит имам Аль-Гарави, что, то есть постоянное ощущение взора Аллаха субхану ва тааля, приводит к чему? Что человек, он сохраняются его внешние и внутренние действия. Внешние действия, понятно, его поступки сохраняются благодаря тому, что он помнит об атрибуте Аллаха муракаба. И сохраняются его внутреннее состояние. Это что? Его помыслы, его намерения, его устремления, его какие-то внутренние процессы. Он говорит, что это здесь обязательно выражается в отказе от муарада. То есть в отказе от возражения. То есть если человек, он помнит об этом атрибуте Аллаха субхану ва тааля, то есть атрибуте его муракаба, что Аллах субхану ва тааля, он контролирует, и наблюдает за ним. Это сохраняет его действия внутренние и внешние, да, состояние внутреннее и внешнее. И сюда вот как раз относится и выражается это в том, что у человека исчезает возражение. Возражение приказом Аллаха и исчезает возражение сообщением Аллаха. Есть авамируллах, амруллах, приказы Аллаха субхану тааля, его религиозные установления. Или бытийное его установление, хорошо? И есть хабаруллах, сообщение Аллаха субхану ва тааля. Так вот, человек, он перестает возражать сообщением Аллаха субхану ва тааля и перестает возражать чему? Приказом Аллаха субхану ва тааля. Бытийным его приказом и шариатским приказом. То есть, внутреннее состояние человека, его нутро, оно освобождается от каждой страсти. От каждого намерения, которое противостоит и противоречит приказу Аллаха субхану ва тааля. Его сердце освобождается от каждого устремления, каждой воли, которая противоречит воле Аллаха субхану ва тааля. От каждого представления, шубха, какого-то домысла, да, какого-то представления о чем-то. От всякого шубха освобождается его сердце, которое противоречит его сообщениям. Хабар. Сердце освобождается от всякой любви, которая противостоит любви Аллаха субхану ва тааля. То есть, если какая-то любовь есть, которая в его сердце соперничает с любовью к Аллаху субхану ва тааля, противостоит любви к Аллаху субхану ва тааля, освобождается сердце от этого. Это муракаба этой степени. И вот это и есть то самое здоровое сердце. Аль-Кальбу Салим, о котором говорит Аллах Субхану Тааля в Коране. Лишь те, говорит Аллах Субхану, кто придет к Аллаху со здоровым сердцем. Аль-Кальбу Салим. То есть спасется лишь тот, кто придет к Аллаху с таким сердцем. И потом разъясняет имам Аль-Гарави, посредством чего человек может отказаться от вот этого возражения. Возражение приказу Аллаха и сообщением Аллаха. Посредством чего он может отказаться от этого? Или что является причиной этого возражения? Отказавшись от чего, он уйдет от возражения Аллаха субхану тааля, его приказом и его сообщением. Он говорит, уклонение от возражений. уклонение от возражений. Мы сказали с вами, да? Уклонение от возражений. Потому что противодействие приказу Аллаха и сообщениям Аллаха, оно рождается из возражения. Хорошо? Человек возражает. Когда он возражает, тогда появляется противодействие. И вот это вот возражение, по-арабски называется «аль-и'тирад», оно имеет три вида. Среди людей распространены три вида возражения. Спасен и защищен тот, кого защитил от них Аллах. Пусть Аллах упасет от них. Три вида возражения есть. Три вида возражения. Первый вид возражения – это возражение именам и атрибутам Аллаха Субхана ва Тааля посредством каких-то ложных домыслов, которые именуются этими людьми доводами разума. Или непреложные доводы разума, называют они это. Непреложные доводы логики и разума. И они на основании этих так называемых доводов разума возражают атрибутам и именам Аллаха Субхана ва Тааля. А на самом деле это никакие не доводы разума, еще тем более непреложные, как они говорят. На самом деле это просто фантазии невежд. И на самом деле это абсурд. Этот абсурд и эти фантазии, которыми они возражают именам и атрибутам Аллаха. И отвергают на основании этого имена и атрибуты Аллаха. И делают эти вот так называемые доводы непреложные судьей над именами и атрибутами Аллаха. Субханаллах аль-Азим. Делают судьей над Аллахом эти непреложные их так называемые доводы разума. И на основании вот этих так называемых доводов разума непреложных они отвергают то, что утвердил, подтвердил в отношении себя Аллах и подтвердил в отношении Господа посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, и наоборот подтверждают то, что отрицает Аллах и отрицает его посланник. И посредством этих доводов разума, так называемых, идя за ними, они приближаются к врагам Аллаха и дружат с врагами Аллаха. И наоборот, враждуют с угодниками Аллаха. Они искажают слова Писания, меняя их местами, как это делали иудеи. И они забывают большую долю того, о чем им сообщил Аллах. О чем напомнил Аллах, субхану ва тааля, в Коране. Большую долю из этого они забывают, идя вот за этими своими непреложными доводами разума, как они говорят. Идя за этими доводами разума, на их основании они раскололи. Ради этих доводов разума они раскололи свою религию на части. Куллю хизбин бима ладайхим фарихун. Каждая партия радуется тому, что у нее. Кто защищен от этого вида возражения? Возражение именам и атрибутам Аллаха, которые он утвердил в отношении себя. Кто защищен от этого вида возражения? Тот, кто предал себя полностью, чисто откровению Аллаха, аль-вахи. Предаться полностью откровению. Если сердце вот так вот предастся, отдаст себя полностью, покорится откровению Аллаха, аль-вахи, вот тогда увидит оно, что то, что сообщается в Коране и Сунне об атрибутах Аллаха, это есть правильно, это есть истина. Что это-то и есть истина, и что на самом деле здравый разум как раз-таки подтверждает это. И как раз здравая фитра, естество здоровое, оно подтверждает это. И получается такой человек, который предал себя полностью, отдался, покорился откровению в вопросах, именах и атрибутов Аллаха, объединяются в нем три вещи. Сама, аль-акль и аль-фитра. Сама, что такое? Сообщение, откровение, то, что он слышит из Курана и Сунны. Раз. Второе – это что? Доводы разума указывают на это. Два. И третье. Фитра подтверждает это. Естество. Три. И вот это есть самая совершенная вера. Это есть самая совершенная вера. Это есть совершенство имана. В отличие от человека, у которого идет внутри борьба между тем, что говорит Куран и Сунна, с одной стороны, с другой стороны, его так называемые доводы разума, фитра, и идет внутри война. У этого человека все эти три вещи, что сошлись воедино, поддерживая друг друга. Итак, это первый вид возражения. Мы сказали противодействие приказам Аллаха и сообщением Аллаха исходит из чего? Из возражения. А возражения, мы сказали, сколько видов? Три. Первый вид это что? Возражение именам и атрибутам Аллаха на основании так называемых непреложных доводов разума. Второй вид это возражение шариату и повелению Аллаха. Возражение шариату и повелению Аллаха. Вот этот вид возражения, скажем, что здесь люди возражают по-разному. Кому с какой стороны подойдет шейтан? То есть люди здесь трех видов есть, трех категорий, как они возражают шариату и приказу Аллаха Субхану Ва-Тааля. Первые – это те, которые возражают шариату Аллаха, приказам Аллаха посредством своих взглядов, аналогии, которые они проводят, киясы разные, мнения свои. То есть они шариату Аллаха противопоставляют что? Кияс. Проведение аналогий каких-то, да, какие-то свои умозаключения какие-то, какие-то взгляды свои, мнения свои. Это ведет к чему? К тому, что запретил Аллах Субхану Ва-Та'аля. То, что Аллах Субхану сделал халялем, они называют это харамом. Они называют необязательным то, что Аллах сказал, это обязательно. Наоборот, говорят, обязательно то, что Аллах Субхану сказал, что это не обязательно, не ваджиб. И снял с людей эту обязанность. Они называют ложью то, что Аллах Субхану сказал, что это правильно. И наоборот, говорят, правильно то, что Аллах Субхану назвал неправильным. Они считаются, с чем Аллах игнорирует, и наоборот, игнорируют то, с чем считается Аллах. Они ограничивают то, что Аллах Субхану сделал безусловным, мутлак, и наоборот, они делают безусловным то, что ограничил Аллах Субхану Ва-Тааля. Там, где Аллах делает такъид, они делают итляк. Где Аллах делает итляк, они делают такъид. И вот эти все мнения, аль-ара, эти киясы и аналогии, предшественники все единодушно отвергали их, возражали им и порицали их, и предостерегали от них, и кричали, чтобы услышали их. Кричали, возражая вот этим людям, которые делают такие вещи со всех концов земли. Предостерегали от этих людей. Ограждали людей от подобных. Итак, это первая категория тех, кто возражает шариату Аллаха Субхану Ва-Тааля, приказам Аллаха. Это кто? Кто возражает посредством чего? Посредством своих мнений, посредством своих киясов, аналогий. Вторая категория тех, кто возражает шариату Аллаха Субхану Ва-Та'аля, это те, кто противопоставляет истинам имана и истинам шариата свои ощущения, вкусы, свои какие-то фантазии, свои какие-то внушения внутренние, состояния сердца и так далее. На самом деле эти внушения – это что, сатанинские внушения. И в результате они устанавливают религию, которую не установил Аллах, шариат, который не разрешил Аллах. И наоборот, они отменяют таким образом религию, которую установил Аллах через своих посланников. И заменяют реалии имана, реальные истины имана, религии, они заменяют вот этими обманами шейтана. И заменяют своими пристрастиями, своими интересами, как их нафсам, как интересно. То есть потакают своим нафсам. Итак, это второй вид. И вторая категория людей, которые что возражают шариату? Посредством чего эти возражают? Посредством своих каких-то ощущений, каких-то внутренних, да, фантазий, внушений, как они говорят. Вот мое сердце, оно мне говорит то-то и то-то. Этот путь знаком. Путь, по которому пошли многие, которые называют себя кем? Суфиями. Пошли по этому пути. Что шариат? Я слушаю, что у меня в сердце, что я чувствую, к чему склоняется сердце и так далее, и так далее. Различные фантазии, химеры, ощущения, вкусы. И самое интересное, что эти люди все время порицают тех, кто идет за своими желаниями, потакает своим страстям. Все время порицают их. Хотя сами-то они и есть те, кто потакает своим желаниям и страстям. Корысти своих душ. Но самое страшное, что эти вот как раз, они не просто потакают своим душам, они противопоставляют корысть своей души тому, что хочет Аллах Субхана ва Тааля. Отворачиваются от религии Аллаха Субхана ва Тааля. При этом они думают, что то, что они делают, это угодно Аллаху. Это приближает к Аллаху. Вот что страшно. Они думают, что то, что они делают, противопоставляя вот так вот свои вкусы, свои какие-то ощущения, состояния внутренние и так далее, эти все сатанинские внушения, и делая все это, что не соответствует религии Аллаха, они устанавливают религию, которая, что и поклонение, которое не установил Аллах, Субхану ва Тааля, но при этом они же думают, что вот эти виды поклонения, которые они устанавливают, что это приближает их к Аллаху. Вот что страшно. Они порицают тех, кто потакает своим желаниям. Но те лучше, чем они. Почему? Потому что те, да, и совершают какие-то грехи. Не могут устоять перед какими-то позывами нафса. Да, совершают, потакают каким-то желанием нафса. Но они-то при этом понимают, что это грех. Они понимают, что то, что они совершают, это неправильно. И они просят у Аллаха прощения за это. Они признают свое несовершенство, признают свой недостаток. Они признают, что то, что они делают, это противоречит религии Аллаха Субхану ва Тааля. А эти нет. Эти свое потакание сделали религией, объявили, что это религия. Что это и есть религия Аллаха. И поставили это, то есть то поклонение, которое они придумали, тот шариат, который они сами изобрели, все эти обряды, которые они изобрели, все это они ставят, что выше шариата Аллаха, религии Аллаха, покушаясь таким образом на сердца людей и сбивая, отклоняя сердца от дороги Аллаха Субхану ва Тааля. Получается, что от тех, которые, помните, мы говорили про них, которые что делают, возражают именам, атрибутам Аллаха, посредством чего? Так называемых непреложных доводов разума. И вот рождается из вот этих вот непреложных доводов разума, в кавычках, и от мнений и киясов вторых, о которых мы говорили, и от вот этих ощущений, вкусов, вот этих третьих, о которых мы говорили, из этого всего рождается то, что мир приходит в состояние разрухи и порча вселенной, и разрушение основ религии. И это бы довело религию до полного краха, если бы Аллах Субхану ва Тааля не обеспечил, не гарантировал, что обязательно будут такие люди, которые станут защищать эту религию, будут разъяснять истины этой религии, охранять ее от всякой козни, от козни всех, кто пытается чинить эти козни. Итак, это была вторая категория возражающих чему? Шариату и приказу Аллаха Субхану ва Тааля. А третья категория – это те, кто возражают шариату Аллаха посредством своих политических интересов. Различные принципы управления, политические всякие принципы и нормы, несправедливые, не соответствующие шариату Аллаха Субхану ва Тааля в управлении. Это свойственно кому? Тем, у кого есть власть. Тем, у кого есть власть, в их руках управление, они свою политику ставят выше, чем хукм, решение Аллаха Субхану ва Тааля, его посланника. И потом они посредством уже этой своей политики, этих своих политических принципов и интересов, они посредством них судят между рабами Аллаха Субхану ва Тааля и приводят в бездействие шариат Аллаха Субхану ва Тааля, его справедливое установление, приводят в бездействие худуды Аллаха Субхану ва Тааля, границы, которые установлены Аллаха Субхану ва Тааля. И так у нас получилось 3 категории. Или даже мы скажем 4, если учесть те, которые возражают именам и атрибутам Аллаха Субхану ва Тааля. 4. Первые говорят, если возникнет противоречие между аклем и непреложными доводами акля, и наклем, накль – это то, что передано, сообщение Аллаха, его посланника. Если возникнет противоречие между аклем и наклем, тогда мы отдадим предпочтение аклю. Так говорят они. Вторые говорят, если возникнет противоречие между асарами, то есть хадисами, аятами, хадисами, и между киясом, между хадисами и киясом возникнет противоречие, то есть аналогии, да, различные, которые они проводят, то мы отдадим предпочтение чему? Киясу. Третьи говорят, если возникнет противоречие между нашими ощущениями, восприятием нашим, внутренним, духовным, и внешним, или, как они говорят, поверхностными установлениями шариата, между нашим восприятием внутренним и установлениями шариата внешними, то мы тогда, конечно, отдадим предпочтение нашему восприятию и нашим ощущениям, тем внушениям, которые у нас есть в сердце. А четвертые люди управления, политики, они говорят, если придет противоречие политика, управление и шариат, мы отдадим предпочтение политике. То есть каждая группа из этих четырех противопоставляет что-то религии Аллаха и шариату Аллаха. Каждая из этих четырех групп противопоставляет шариату и религии Аллаха тагута, лже-бога, которому они обращаются за решением. Первые говорят, возьмите вам накль, Куран, Сунну, возьмите то, что передано, а нам оставьте акль, непреложные доводы разума. Вторые говорят, вы люди асаров, хадисов, сообщений, а мы люди киясов, мнений, аналогий, мышления. Третьи говорят, вы люди очевидного поверхностного смысла, поверхностных форм, а мы люди внутренней сути. Четвертый говорят, вам шариат, а нам политика. И говорит Нуль-Каим, о, какое это великое горе, какое великое несчастье, которое распространилось повсюду и ослепило взоры. Это беда, которая сделала глухими уши. Это фитна, искушение, которое зовет сердца, и сердца отвечают на это. Каждое очарованное, искушенное сердце отвечает на эту фитну. Это стихия, буря, которая дует, и делает глухими уши и делает слепыми взоры. И из-за этого искажается облик установления Аллаха, хукмов. И из-за этого отрицаются имена и атрибуты Всевышнего Аллаха. И каждый опирается на вот эту несправедливость и мрак, мрак своих мнений. Судят об Аллахе и между рабами Аллаха на основании своих ложных взглядов, на основании своих мнений, на основании своих страстей. И из-за этого откровение Аллаха Пречистое, Аль-Вахи, стало мишенью для каждого искажения и каждого тауиля, всякой трактовки. И из-за этого религия Аллаха стала как будто бы собственностью Там, где хозяйничают вот эти искажения и изменения. То есть стала жертвой вот этих искажений и подмены. Итак, это второй вид возражения. Первый вид возражения был возражение чему? Именам и атрибутам Аллаха Субхану Ва Тааля. Второй вид возражения? Шариату и приказам Аллаха. Мы сказали три категории здесь людей. Кто чем возражает? А третье возражение – это возражение действиям, решением и предопределению Аллаха Субхану Ва Тааля. Возражение действиям Аллаха, решением, которое Аллах принимает в мироздании, предопределению Аллаха Субхану Ва Тааля – это возражение невежд. Бывает возражение явное, а бывает возражение скрытое. И видов вот этого возражения не счесть. Очень много. Возражение предопределению Аллаха и решению Аллаха бытийным, видов их не счесть. И это распространено среди людей, среди людских душ, наподобие того, как лихорадка распространяется по телу человека, страдающего ею. И если человек задумается, пусть задумается, в словах, которые он произносит, в мечтах своих, которые он мечтает, в своих намерениях, в своих состояниях внутренних, он тогда увидит все это в своем сердце, он увидит возражение Аллаху в его действиях, в его предопределении. Практически каждая душа в разной степени просто. Хорошо? Нас он возражает предопределению Аллаха, действию Аллаха, распределению Аллаха. Как Аллах распределил? Как Аллах предопределил? Как Аллах действует? Каждая душа, кроме, конечно, нужно кроме. Инна линсана лафи хуср, поистине всякий человек в убытке, илля. Илля ладина аману амилю салиха. Кроме тех людей, которые смирились, умиротворенно и спокойно смирились перед Аллахом Субхану ва Тааля. Кроме тех душ, которые познали Аллаха тем истинным знанием, которое отпущено человеку, в тех масштабах, которые только отпущено человеку постичь Аллах Субхану ва Тааля. Такие души покоряются Аллаху, такие души довольны действиями Аллаха, такие души подчиняются предопределению Аллаха Субхану ва Тааля. Не ропщут, не возмущаются. Это что касается чего? Возражения. То есть мы сейчас с вами разбираем вторую степень. Степень, где было сказано, что это ощущение человеком постоянное, что взгляда Аллаха Субхану ва Тааля выражается это в чем? То есть то, что человек помнит об атрибуте Аллаха мураакаба, контроль за всем, выражается в чем? В отказе от чего? От противодействия. А противодействие, его причина что? Возражение. Мы разобрали виды возражения. Итак, посредством этого и посредством разрушения легкомысленного соглашения человека с завесой. Что это значит? Это значит, то есть здесь имам Аль-Гарави указывает на такую вещь, что мураакаба не может быть полная до тех пор, пока человек, он еще со своим нафсом находится, со своими помыслами, со своими мыслями. Вот в этом состоянии мураакаба, когда он поклоняется Аллаху посредством атрибута мураакаба, чувствует контроль Аллаха, субхану тааля, если он еще со своим нафсом, значит, еще мураакаба не полная, говорит он. Значит, еще есть хиджаб, то есть это завеса между ним и совершенным состоянием мураакаба. И третья степень мураакаба, и последняя, это ощущение изначальности. Ощущение изначальности. И тогда человеку, говорит он, открываются знамена таухида. И видение человеком проявление изначальности в событиях, которые происходят. Что это значит? Это значит, что человек, это третий вид уже мураакаба, да, все время у него ощущение чего? Ощущение, и помнит он об изначальности Аллаха Субхану ва Тааля, предвечности Аллаха Субхану ва Тааля. Что Аллах, Он первый, и нет ничего до Него. Он смотрит, видит, помнит о том, что Аллах Субхану ва Тааля, Он предшествовал всему, что кроме Него. Потому что он есть Аль-Ауваль. Он есть первый, и нет ничего до него. Не было ничего до него. И когда человек смотрит вот таким взглядом, тогда он понимает, что значит предвечность. Что Аллах, Субхану Таля, он предвечный изначально. Что Аллах, Субхану Таля, нет начала. Что Аллах, Субхану Таля, был до всего. Он понимает суть этого. И вот тогда перед ним уже предстают знамена тогда таухида. Как человек, который, если едет, он видит знамена города или видит знамена войска. И вот он видит эти знамена, и потом это заставляет его двигаться по направлению к этим знаменам таухида. Он видит, что только Аллах, Субхану Таля, только ему свойственна изначальность. Что он был до всего и предшествовал всему. Что он был, а не было ничего, что кроме него. А все, что кроме него, оно возникло после того, как сначала было ничем. После того, как он создал это и воздвиг это. И тогда он понимает, чего стоит все остальное по сравнению с Господом миров. Все это бытие, все вокруг. Что всего этого не было изначально. Вот тогда он начинает смотреть другим взглядом. Это третий вид муракаба. Тогда человек устремляется по направлению к знаменам таухида, к знаменам единобожия. И говорит имам Аль-Гарави, проявляются указания предвечности в том, что происходит постоянно вокруг. Что это значит? То есть человек видит, что все, что происходит, все это уже было известно Аллаху Субхану ва Тааля изначально. В предвечности, в изначальности Аллах Субхану ва Тааля знал обо всем. Что бы ни произошло, любое событие, все это уже предначертано, все это известно было Аллаху Субхану ва Тааля. И что время это просто что? Обнажает теперь это знание. Это проявляется во времени, но это все было уже известно Аллаху Субхану ва Тааля изначально. То есть для него во всех событиях, которые происходят, есть указание на что? На предвечность. На изначальность Аллаха Субхану ва Тааля. И этот вид муракаба, он связан с именами, атрибутами Аллаха Субхану ва Тааля. То есть человек, когда у него есть этот вид муракаба, то он связан с чем? С тем, что человек, он помнит все время о том, что Аллах Субхану ва Тааля, он знал обо всем изначально. Что если это что-то случается, то это случается в соответствии с чем? С «Ильму Аллах аль-Азали», то есть с изначальным знанием Аллаха Субхану ва Тааля, предвечным. То есть он видит имена и атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля в этом. И это видение дает человеку иман, дает человеку познание, дает человеку подтверждение им таких атрибутов Аллаха, как знание, как могущество, как действие, как аль-кава и аль-кадар. Предначертание и предопределение Аллаха Субхану ва Тааля. Когда он видит все, что вокруг происходит, все это ему служит указанием на что? На атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля. Все события, которые происходят, каждое имя Аллаха и каждый атрибут, у него есть что? Свое право, свое место в служении, в том, что видит человек. Человек, если смотрит на то, что происходит, он видит проявление атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля, его имен, в сотворении Аллаха, в приказах Аллаха бытийных и шариатских. В этом мире, высшем мире, низшем мире, во всем тайном и во всем скрытом, в этом нижайшем мире Дару-Дунья и в вечном мире Дару-Л-Ахира. И это что касается Мензелет аль-Муракаба, то есть этапа аль-Муракаба, ощущения контроля и наблюдения Аллаха Субхану ва Тааля. Ва саллаллаху ва саллям аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ва альхамдулиллахи раббиль аламин. Ва джазакум Аллах.